Глава 48. А мы проследим. Недалеко от происходящего безобразия. Харон. «Внимательно смотри по сторонам», — предупреждающе рыкнул я, зорко вглядываясь вдаль, тем самым прикрывая двигающуюся задницу своего друга, устроившуюся между разведенных ног моей младшей сестры. «Вот позорище-то!» — фыркнул раздраженно и одновременно смущенно. В такой роли мне еще не доводилось бывать. Вспомнит Ноан свое прошлое, и я голову ему оторву за все то, что он наговорил и сделал. «Неужели ты забыл, как 300 с лишним лет назад начинались их отношения?» — усмехнулся Ллойд, сканируя пространство на присутствие таких же, как и мы сами, чтобы не дать никому увидеть разврат, творящийся посреди улицы. Сия постоянно издевалась над ним, действуя на нервы. А Ноан злился, от ярости едва волосы на себе не выдирая. И чем все закончилось? «Вот только не надо вспоминать», — я ткнул в сторону друга выставленным указательным пальцем. «Мы поймали их на кухне, на обеденном столе», — Ллойд растянул широченную улыбку. «Сия тогда так мило краснела, пока Ноан рычал на нас, выгоняя за дверь. После этого они больше не расставались. Всегда и везде были вместе», — я печально вздохнул. Матушка с отцом так радовались за них, а уж когда у обоих ожило сердце... Мой голос прервался, и я поджал губы. Жалко, что родители далеко и больше никогда не вернутся. В моей голове против воли всплыл тот ужасный день, когда жизнь потеряла всякий смысл. Я вспомнил, как теплое солнечное утро заволокло грозовыми тучами, лишая меня тех, за кого я был готов пожертвовать своей жизнью. Сия с самого детства отличалась доброй душой, которая в конце концов и сыграла с ней злую шутку. Во время работы ей попался молодой паренек, жестоко избитый отчимом и его собутыльниками. Мальчишка умирал в муках, захлебываясь собственной кровью от разрыва внутренних органов. На его теле не было ни единого живого места, и Сия, увидев это, не смогла остаться равнодушной. На тот момент наш отец работал в департаменте и фильтровал список в книге знаний для своей дочери, зная ее отзывчивость и сочувствие. Но в этот раз, по всей видимости, что-то проглядел, и Сия совершила непоправимую ошибку. Она пожалела умирающего, за которым пришла, и влила в мальчишку свои жизненные силы, отчего он смог дождаться врачей, отвезших его в больницу и вытащивших с того света. Отцу тогда сильно попало, ведь вмешиваться в судьбу людей, которые были занесены в книгу знаний, строго-настрого запрещено. Но он, пользуясь уважением и положением в обществе, смог избежать серьезного наказания, как и не допустить, чтобы была наказана его дочь. Все вроде бы утряслось. Тот мальчишка выжил, выздоровел, и, казалось бы, живи и радуйся второму шансу, подаренному тебе самим жнецом. Но этот глупец решил поступить иначе, позволяя своей мести, укоренившейся в нем, взять над ним верх. Тот, кого спасла сестра, расквитался с отчимом и его дружками, убивая их с неописуемой жестокостью. Только мальчишка и на этом не остановился. От вида ножевых ранений и безжизненных тел спасенный тронулся рассудком, выходя на улицу и продолжая свое кровавое дело. В общем, Сия спасла того, кто забрал жизни 9 людей. И пусть среди них было 4 тех, кто постоянно бил его и издевался, но остальные 5 не заслужили такого плачевного конца. Когда отца вызвали на заседание совета старейшин, чего никогда ранее не было, то он сразу заподозрил неладное. А уж увидев свою дочь, скованную по рукам и ногам, магическими силками, у него едва не случилось помутнение рассудка. Сколько бы он ни умолял смягчить наказание, никто не сжалился. Ни один из старейшин не встал на сторону Сии. За самое страшное нарушение ее приговорили к 300 годам отбывания в мертвом мире. Там, где времени попросту нет места. Небытие. 30 минут. Ей дали ровно 30 минут на то, чтобы попрощаться со всеми. Отец, матушка, я, Ноан, его родители. Мы авторитетны и имеем немалое влияние в нашем мире, но помочь не смогли. Сцена прощания Ноана и Сии рвала душу в клочья. Я впервые в жизни видел, как обливается слезами мой друг, набрасываясь на смотрящих, удерживающих его на месте, пока Сию с каждой секундой все ближе подводили к распределительным вратам. Неверие, горечь, необъятная паника и тревога. Я не мог найти себе места, обессиленно сжимая пальцы в кулаки. Слышал жалостливый плач своей матушки, упавшей на колени и не имевшей сил стоять на ногах. Дикий рев отца, ребенок которого навсегда покидает этот мир, и рычание Ноана, не желающего сдаваться и отпускать любимую. Ее увели. Она шагнула в чертовы врата, скрываясь за портальной пленкой. Не описать, как было тяжело. Как я страдал, как страдали те, кому не безразлична Сия. В итоге отец и матушка приняли решение, с которым я до сих пор не смирился. Они пожертвовали своими душами, чтобы их дочь смогла переродиться спустя 300 лет наказания, а не уйти за грань, откуда обратного пути нет. Совет думал долго над их предложением. Такого еще не было, чтобы кто-то жертвовал собой, но все старейшины позволили этому свершиться. Я потерял сестру, потерял матушку и отца. Опустевший дом казался мне самой настоящей пыткой. За мной начали присматривать дальние родственники, которые стали моей семьей. Не сказать, что им удалось полностью заменить тех, кого я потерял, но с ними все же было легче. Ноан сходил с ума, он словно обезумел, превращаясь в раненого зверя. Его сердце болело, причиняло страдания, и чистокровный с каждым днем медленно умирал, пока в один момент не лишился всех воспоминаний о Сии. Его отец забрал их у него, как и то, кто именно приходится мне настоящими родителями, ведь у Ноана могли возникнуть ненужные вопросы. Чтобы уберечь своего сына от преждевременного восполнения потерянных знаний, всех, кто был посвящен в эту трагедию, коснулась блокировка Верховного. Поэтому никто не мог ничего рассказать. На протяжении этих трех веков, пока Сия была наказана, я с нетерпением ждал свою сестру. И когда дождался, мой мир стал гораздо ярче и радужнее. «Я точно ему голову оторву!» — рыкнул, когда до меня долетел стон сестры. «Ладно тебе», — усмехнулся Ллойд. «Пусть мирятся, а мы проследим, чтобы их примирение больше никто не увидел».